все так интересно рассказываешь? Конечно. Митя, папа, посмотрите на глобус. На нем так много синего цвета. Сколько же пространства Земли покрыто водой? Я думаю, больше половины. Хотя я не уверен, что я прав. Папа, а ты знаешь ответ на этот вопрос? Ну, постараюсь. Постараюсь вам на него ответить. Фактически все континенты – это Северная и Южная Америка. Вот Африка, Евразия и Индия – это огромные острова в бесконечном пространстве воды. Вода движется вокруг Земли беспрерывно в виде двух потоков – теплого и холодного течений. Вот ты сказал, что вода непрерывно движется вокруг Земли. Значит, получается круговорот воды. А что такое круговорот? Как он происходит? Ну, попробуем разобраться в правильности понимания смысла фразы «круговорот воды в природе». Вот слушайте. Вода постоянно находится в движении. Она омывает континенты. Тепло солнца испаряет воду из океанов, морей, озер и рек. Все деревья, в том числе и растения, также испаряют жидкость с поверхности своих листьев. Влага поднимается в воздух, там она охлаждается под действием низких температур и формирует облака. При движении облаков над поверхностью Земли происходит повышение температуры внутри облака, и выпадают осадки в виде капелек воды. А, начинается дождик. Конечно. Вот так дождевая вода попадает обратно в реки, озера, моря, океаны. А вот если очень холодно, облака замерзают? Ну-ка, вспомните, что в себе несут зимой большие мрачные серые облака? Снег! Снежинки! И даже град! Ну, правильно, молодцы. Вот, Мить, ты сам и ответил на свой вопрос. И я тоже ему немножко подсказала. Правильно подсказала. Весной под действием теплых лучей солнца снег тает. Вновь образуется вода, которая при более высокой температуре опять превращается в пар. Влага поднимается вверх и охлаждается в высоких слоях атмосферы. И образуются облака. И льется из облака дождик на землю. Или зимой падает снег. Правильно. Вот так и получается круговорот воды. Я очень люблю смотреть на небо, когда плывут облака. Они такие необычные, красивые и обязательно на что-нибудь похожи. То на корабль, то на верблюда. Я даже крокодила один раз видела. Ну что, ребят, устали? Тогда делаем перерыв. Делаем перерыв. Делаем. Делаем перерыв.